Синовая девушка однажды проехала по Карл-Юхан в большой собачьей упряжке, я подумал бы, что такой рассказ свидетельствует о том, что в какие-то периоды своей жизни отец был близок к помешательству. Может, так было бы и лучше. Против таких недугов есть лекарство. Была ли апельсиновая девушка плодом воображения или человеком из плоти и крови, ясно одно. Отец был без ума от нее. Когда ему, наконец, представилась возможность что-то сказать ей, он сказал, на мой взгляд, самое глупое, что только мог придумать. «Ты, белка», — сказал он. Впрочем, он и не скрывал, что сам был поражен собственной глупостью. Кто мне объяснит, почему он произнес именно эти слова? «Нет, отец, такая загадка мне не по зубам. Я вовсе не строю из себя умника. Я первым готов признать, как трудно придумать, что сказать девушке, на которую ты, как говорится, глаз положил. Я уже писал, что учусь играть на фортепиано. Хвастать мне особенно нечем, но все-таки я способен исполнить первую часть лунной сонаты Бетховена почти без ошибок. Когда я сам для себя играю лунную сонату, у меня часто возникает чувство, будто я нахожусь на Луне перед большим роялем и играю в то время, как Луна, рояль и я вращаемся вокруг земного шара. И мне кажется, что звуки этой сонаты разносятся по всей Солнечной системе, достигая, если не Плутона, то уж, по крайней мере, Сатурна. Теперь я разучиваю вторую часть, «Аллегрето». Она гораздо труднее первой, и мне очень нравится, когда учительница музыки играет ее для меня. Эта часть почему-то заставляет меня думать о маленьких механических куклах, которые бегают вверх и вниз по лестницам торгового центра. Третью часть лунной сонаты я решил пропустить, и не только потому, что она слишком трудна для меня, мне просто неприятно ее слушать. Первая часть, «Адажио Состенуто», очень красива, а вот последняя, «Престо Ажитато», звучит чересчур грозно. Если бы я на космическом корабле добрался до какой-нибудь другой планеты и обнаружил на ней несчастное живое существо, которое исполняло бы там третью часть лунной сонаты, я бы в ту же минуту улетел с этой планеты. А вот если бы оно исполняло первую часть, я бы, может, и задержался там на несколько дней, по крайней мере, осмелился бы подойти к этому существу и порасспросить его поподробнее о музыкальной жизни на его планете. Однажды я сказал своей учительнице, что в музыке Бетховена много и рая, и ада. Она даже рот открыла от удивления и сказала, что я попал в точку. Потом она рассказала мне то, чего я не знал. Оказывается, эту сонату назвал «Лунной» вовсе не Бетховен. Он назвал ее «Соната до диез минор», сочинение 27, номер 2, прибавив к названию «Соната квазиуна фантазия», что означает «Соната фантазия». Моя учительница музыки считает, что эта соната слишком мрачна, чтобы ее называли «лунной». Она сказала, что венгерский композитор Ференц Лист говорил, что вторая часть сонаты — это цветок между двумя безднами. А вот я бы назвал ее скорее веселым кукольным представлением между двумя трагедиями. Но я писал о том, что мне легко понять, как трудно бывает иногда придумать, что сказать девушке, на которую ты глаз положил. Должен признаться, что тут у меня у самого рыльце в пушку, и виной всему та же музыкальная школа. Я занимаюсь там по понедельникам с 6 до 7. В это же время бывает урок по классу скрипки у одной девочки. Она на год или на два моложе меня, и, должен признаться, я уже давно положил на нее глаз. Иногда мы вместе сидим в холле и минут 5-10 ждем начала урока. Мы никогда не разговаривали, но несколько недель назад она спросила у меня, который час. И то же самое повторилось ровно через неделю. Я сказал, что на улице льет, как из ведра, и что ее футляр для скрипки наверняка промокнет. Но, надо признаться, дальше этого дело не пошло. Поскольку девочка разговора не поддержала, я не осмелился продолжать. Может, она считает меня ничтожеством. Но не исключено, что я ей нравлюсь, что она просто стесняется. Я не знаю, где она живет, но знаю, что ее зовут Исабелле. Имя я видел в списке учеников, занимающихся на скрипке. Мы с ней начали все раньше и